Я бросился исправлять ошибку Стаса, но Прохоров успел отдать передачу в центр нашей зоны раньше, чем я его накрыл. Получивший передачу спартаковец обыграл Лукьянова и бросил, вернее попытался. Его клюшка предательски сломалась и, вместо молодецкого щелчка, шайба еле-еле заскользила по льду. Ее тут же подхватил Карцев, мгновенно оценил ситуацию и дал мне наход, под чужую синюю линию. Я же рванул что было сил, оторвался от мешавшего мне Прохорова и выкатился один на один с вратарем Спартака. Времени у меня оказалось предостаточно, так что я притормозил перед самым пятачком, а потом несколькими быстрыми движениями разложил Сергея Голошумова на льду и издевательски послал шайбу в ворота надлежащим передо мной вратарем, а потом попал в объятия игроков автомобилиста. Наша первая шайба получилась в некоторой степени курьезной, ее соавтором стала сломанная клюшка, но везение такая же часть игры, как и все остальное. До конца второго периода 5 минут. Мы со Спартаком обменялись заброшенными шайбами, и пора снова выйти на лед. Мы сменились по ходу матча, Илья Бякин расчетливо подержал шайбу за нашими воротами и дал нападающим необходимое время. Пас на Мухина. Женя выводит шайбу в среднюю зону, а потом отдает за спину на набравшего ход Игоря Лукьянова. Тот входит в зону Спартака, оглядывается по сторонам и отдает пас за ворота Спартака, где шайбу принимаю я. Доля секунды на принятие решения, и я, не глядя, отдаю пас назад, туда, где по моим ощущениям должен быть сейчас Стас. Чутье не подвело, и мой правый крайний в касании бросает с кистей. Голошумов отбивает, но на добивание первый Лукьянов, и он забивает. Это было очень хорошо. Склонившись между мной и Игорем, говорит Асташев, когда мы оказались на скамейке, отличный пас Саша. Игорь, отличная игра на добивании. Молодцы. Середина третьего периода. Только что защитник Спартака сыграл высоко поднятой клюшкой, и мы в большинстве. Я встаю на точку, обыгрываю своего оппонента, и шайба оказывается у нашего защитника, Игоря Мартемьянова. Тот отдает ее направо, Кутергину, который на позиции четвертого нападающего. Тот подкатывается на пару метров, а мы с Лукьяновым создаем трафик перед воротами, перекрывая вратарю обзор. Кутергин замахивается, нападающий Спартака ложится под шайбу, но замах ложный, и Виктор отдает обратный пас на Мартемьянова. Бросок и перекладина. Как же обидно. Шайба улетела в заградительную сетку, и судьи вынесли вбрасывание в среднюю зону. Наша спецбригада провела на льду всего секунд 20, так что Асташев не стал нас менять, и я снова встаю на точку. Вбрасывание, шайба у Кутергина, тот отдает на Лукьянова, и мы входим в зону. Игорь держит ее у себя несколько секунд, а потом набрасывает на ворота. Я опережаю защитников, подставляю клюшку и очередное попадание в перекладину. Ну что за невезение. Игра в итоге закончилась со счетом 3-5, мы проиграли, но остались довольными. Если бы не провальный первый период, то результат был бы другим. Но, счет на табло. Потом был полуночный рейс в Симферополе на Шикарус. На базу мы попали уже под утро. Сил хватило только на то, чтобы помыться и упасть на кровать. На утро у нас не было запланированной тренировки, и я надеялся выспаться. Но нет, с утра меня разбудил один из администраторов команды и сказал, что меня хочет видеть главный тренер. Пришлось вместо сна приводить себя в порядок и идти в номер гостиницы, который Асташев превратил в тренерский штаб. Постучав в дверь и услышав разрешение войти, я открыл дверь. Первый раз я видел Асташева таким. На главном тренере буквально лица не было, к тому же он сидел за столом и нервно перебирал бумаги. Кроме него в комнате находился еще один мужчина, лицо которого показалось мне смутно знакомым. Я вежливо поздоровался, и Асташев встал из-за своего стола. «Саша, познакомься с Вячеславом Ивановичем Старшиновым, председателем Федерации хоккея РСФСР. Странно, почему он представил этого легендарного игрока именно так? Вячеслав Иванович был на нашей вчерашней игре и хочет с тобой поговорить. Приятно познакомиться, Саша», — сказал мне Старшинов и подал ладонь для рукопожатия. «Я очень впечатлен твоей игрой и хочу предложить тебе перейти в «Спартак». Я уверен, что в нем ты сможешь развиваться как хоккеист и попадешь не только в основной состав клуба, но и в молодежную сборную. Что скажешь? Москва, Спартак, сборная», промелькнуло в тот момент у меня в голове. «Это ли не то, к чему я стремлюсь?» Я глубоко вздохнул и ответил. Глава 8. Вячеслав Иванович, я, пожалуй, откажусь. Мне хочется не играть в «Спартаке», а обыгрывать его. Плюс мне хочется помочь автомобилисту стать чемпионом страны. Состав у нас такой, что это вполне возможно, что до сборной страны, так я в нее и так попаду без перехода в одну из московских команд. Так что, повторюсь, нет, спасибо. Это твое окончательное решение? Спросил меня Старшинов. Да, окончательное и бесповоротное. Следующий чемпионат я хочу провести, выступая за Свердловский клуб. Понятно, Саша, сказал заметно повеселевший Асташев. Он практически наверняка думал, что я соглашусь, и теперь, после моего отказа, расслабился. Спасибо, и можешь быть свободным. Всего доброго, товарищ Старшинов, ответил я и вышел. Не скрою, поначалу я хотел согласиться на такое заманчивое предложение, а потом подумал и понял, что этот переход не только не принесет мне ничего полезного, а напротив, может быть вреден. Слова Старшинова о том, что в Москве у меня будут лучшие возможности для роста, могут оказаться только словами. Начнут мариновать на скамейке или совать в разные звенья, и все. Это, конечно, очень вряд ли, особенно учитывая мое умение играть на вбрасывании, но вероятность не нулевая. Так что лучше я пока поиграю в автомобилисте. Порадую любителей хоккея из Свердловской области. Тем более, что это только на первый взгляд, они намного сильнее нас. Во втором и третьем периоде только что прошедшие игры мы играли как минимум на равных. Ну и к тому же я просто не люблю «Спартак», если уж на чистоту. Когда дверь за Семеновым закрылась, Старшинов повернулся к тренеру автомобилиста и спросил, негодующим голосом: «Признавайся, Асташев, это твоя работа?» «Не поверю, что он сам по собственной инициативе отказался от перехода в «Спартак». Ерунду не говорите, Вячеслав Иванович, я сам узнал о вашей инициативе за полчаса до того, как Семенов вошел в этот кабинет, и все это время был с вами. Это только его решение, глупое решение глупого пацана. Как можно не понимать, что Москва – это лучшее место для игры в хоккей во всей стране, да и не только для игры, для жизни тоже. Когда буду в Свердловской области, обязательно съезжу к его родителям и поговорю с ними. Квартира в Москве. Поступление через год в Институт физической культуры ордена Ленина. Я их уговорю, наверняка. Вот вечно вы, москвичи, так делаете, переманиваете лучших игроков из провинции к себе. И плевать вы хотели на всех остальных. Не дам. Надо будет, пойду на прием к секретарю Свердловского обкома по этому поводу. И в ЦК партии открытое письмо напишу. Не отдам я тебе Семенова, упрямо повторил он. Ну смотри, Асташев, с какой-то даже угрозой сказал Старшинов. Если ты, не дай бог, у себя на Урале загубишь этого пацана, я тебя закопаю. Он уже сейчас, считай, готовый центр для сборной, такого потерять, это преступление. Смотрите, какой родитель интереса в сборной нашелся. Семенов правильно сказал, он в сборную и из автомобилиста попадет. Для этого Спартак не нужен. Мы еще продолжим этот разговор, снова угрожающе сказал Старшинов и вышел, громко хлопнув дверью. Наверное, главный тренер кому-то рассказал о моем отказе Старшинову, потому что сразу после того, как начался завтрак, я оказался в центре всеобщего внимания. Практически все игроки команды и тренеры сочли нужным подойти ко мне или перекинуться парой слов, или просто крепко пожать руку, как тот же защитник Карцев. Нелюбовь провинции к столице, оказалось, не меняется и объединяет людей во все времена. Так что этот отказ пошел мне только на пользу, окончательно сломав лед между жонглером и заслуженными ветеранами команды. Особенно приятными для игроков автомобилиста оказались мои слова о чемпионстве. Тот же Кутергин сказал, что это пока только мечты, но мы можем и должны сделать все, чтобы этого достичь. В итоге мой отказ очень благотворно повлиял на атмосферу в команде, и остаток сборов, вплоть до контрольного матча с крылышками, мы отработали очень ударно. Возмущений насчет тяжелых или бессмысленных тренировок больше не было. А потом настал день второго контрольного матча, который, кстати, перенесли на 8 сентября. Так что домой в Свердловск мы должны были вылететь не из Симферополя, а из Донецка. Тренеры автомобилиста решили, что так будет лучше для команды, и обратились к руководству крыльев советов с этой нестандартной просьбой. Те не стали отказывать. Вторая контрольная игра обещала стать еще более тяжелой, чем первая. Во-первых, все уже банально наелись изматывающими тренировками и были максимально загружены, а, во-вторых, уровень соперника еще выше. Кожевников, Пряхин, Хмылев, Немчинов, вернувшийся из ЦСКА в крылья Браташ, все вместе они представляли грозную силу. Так что настрой у нас держался самый что ни на есть боевой. 8 сентября 1987 года. Донецк. СССР. Контрольный матч между командами высшей лиги «Крылья Советов» Москва и «Автомобилист» Свердловск. 4200 зрителей. В этот раз я поехал на первое вбрасывание. Наша тройка формально считается первой. В принципе, кто там какой по номеру, без разницы. Главное — время, проведенное на льду, но все равно приятно, что на тебя возлагают такую ответственность. И это то, к чему я стремлюсь. Во всех командах, где я играл, моей ролью был центр первого звена. Да, в той же Тампе я далеко не всегда выходил на стартовое вбрасывание. Джон Купер, бессменный тренер «Молнии» аж с 2013 года, 23 сезона в одной команде, это уникальное достижение в НХЛ, частенько начинал игры третьим звеном. Но, в любом случае, Ярослав Корнеев, ставший сейчас Александром Семеновым, первый центр, это было железное правило во всех моих командах. И, тем приятнее, что «Автомобилист» не стал исключением из правил, и свое место я отвоевал еще до старта регулярки. Да, грядущий сезон станет первым для советского хоккея, проведенным не по обычной круговой системе, пусть и с двумя раундами, а с заокеанским плей-офф. По результатам второго этапа лучшие четыре команды разобьются на полуфинальные пары, а потом состоится и финал до трех побед. Но для «Автомобилиста», как и для остальных 11 команд, шоу начнется 24 сентября, а сейчас нужно хорошо сыграть с «Крыльями». И против моего пионеротряда, как называет нас Асташев, главная ударная сила москвичей. Хорошо сыгранная и невероятно скиллованная тройка. Пряхин, Немчинов, Хмылев. Все трое участники недавнего Кубка Канады, где они играли в одном звене, и против этих монстров мы, Лукиянов, Семенов, Виноградов, на бумаге силы несопоставимы, но бумага – это не лед хоккейного овала, поэтому я выигрываю вбрасывание у будущего двукратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Немчинова, и мы начинаем первую в этой игре атаку, которая заканчивается ничем. Стас Виноградов ошибается с передачей под бросок Лукиянову, шайбу перехватил защитник Федор Канарейкин, будущий чемпион России в качестве тренера магнитогорского «Металлурга», и тут же отпасовал ее Хмылеву, тот вошел в нашу зону, обыгрался с Пряхиным и вывел на бросок Немчинова. Женя Мухин не смог помешать тому сделать бросок, а мы с Лукияновым даже не успели вернуться в свою зону, настолько быстрой получилась комбинация игроков «Крыльев». Немчинов бросил, и шайба оказалась в ловушке у нашего вратаря. Эту игру начал в старте Юра Волошин. Вбрасывание, и оба тренера решили сменить атакующие тройки. Виноградов, играй аккуратнее, сказал Асташев, был момент, Игорь мог бросать, но ты своей подковыркой, по-другому не скажешь, все запорол, и мы получили контратаку. Семенов, а ты тоже не зевай, а читай игру, если хочешь попасть в сборную страны. Ты мог успеть вернуться, если бы не полез на пятак. Ну вообще-то я не зря туда полез, как выразился главный тренер. Если бы пас Стаса прошел, то браташ все равно видел бы момент броска, а щелчок у Игоря не очень-то сильный. Ван Теймер, вратарь «Крыльев», мог и отбить, а там у меня появился бы шанс на добивание. Но это все из области, что было бы, если бы. По факту получилось, что да, я ничем не смог помешать соперникам. Меж тем нашу вторую тройку и пару защитников плотно заперли в своей зоне. Москвичи расставились и начали поперечными передачами, постоянно подключая защитников, расшатывать оборону, выжидая момент для броска или обостряющей передачи. Вскоре она последовала, Евгений Штепа сделал пас за ворота на Ивана Авдеева, а тот, пользуясь тем, что за ним никто не пошел, сделал пас на пятак. Харин бросал в упор, но попал в клюшку Карцева. Шайба отскочила в центр нашей зоны, где ее подхватил защитник «Крыльев» Мурашов, который бросил и попал над плечом Волошина. 0-1 на 4-й минуте матча. И тут же мы оказались в меньшинстве. Тарасов проиграл вбрасывание, а потом сыграл высоко поднятой клюшкой в средней зоне. «Саша, Семенов», услышал я голос тренера, «выходи в спецбригаде меньшинства, ты у нас лучше всех играешь на вбрасываниях. Выигрываешь и будь готов сразу смениться. Бякин, как получишь шайбу, не мудри и просто выбрось ее из зоны. Верхом». Странное решение, на самом деле, хотя, учитывая тренировочный характер матча, вполне оправданное. Когда как не сейчас пробовать какие-то идеи и решения, а там, глядишь, это поможет нам выиграть в концовке значимого матча, кто знает. Поэтому я без всяких сомнений вышел на лед и второй раз за вечер встал на точку против Немчинова. Свисток, короткий полет шайбы на лед, И вот она сначала на моем крюке, а потом уже у Ильи. Бякин проехался за воротами и аккуратно выбросил шайбу из нашей зоны. Игрокам крыльев пришлось откатиться назад, а я спокойно сменился, уступив место Васе Татаринову, тому самому, который отчитывал Карцева за курение. Они вместе с Кутергиным должны были убивать чужое большинство. Для игроков-автомобилиста, бывших в тот момент на площадке, это была очень тяжелая и длинная смена. Почти полторы минуты они не могли смениться, так как москвичи постоянно держали шайбу в нашей зоне и сделали несколько опасных бросков, два из которых отбил Волошин, а еще один попал в штангу. Наконец защитник наших соперников ошибся, и шайба вышла в среднюю зону. Можно было сделать смену, с которой мы ошиблись, и на льду оказалось сразу пятеро игроков-автомобилистов вместо положенных четырех. Удаление за нарушение численного состава, 30 секунд игры 3 на 5, а потом полторы минуты 4 на 5. Отличный шанс для крыльев, чтобы удвоить преимущество. Так и получилось. Кожевников бросил, Одинцов добил. До конца первого периода каких-то 30 секунд, мы так и проигрываем две шайбы, а я сижу на скамейке штрафников. Мое первое удаление в нынешней карьере я схлопотал за грубость. Судьи посчитали, что силовой прием против защитника Макарова у меня получился грязным и пришлось отправиться отдохнуть. С досадой я, оказавшись в штрафном боксе, что есть силы, пнул скамейку и сел. Хорошо хоть мы смогли отбиться, хотя у крыльев, хорошая они команда, ничего не скажешь, была парочка опасных моментов. А когда сидеть мне оставалось какие-то полторы секунды, случился и третий момент. Немчинов бросил, Пряхин попытался добить, но наш вратарь отбил, и шайба отлетела к Старкову. Олег, что есть силы, швырнул ее по борту, надеясь выбросить из зоны. На нашей синей линии стоял защитник крыльев, он должен был перехватить ее, но на секунду расслабился. Ничем иным невозможно объяснить тот факт, что игрок соперника не дотянулся до скачущей по льду шайбы, и она вышла в среднюю зону, где попала ко мне. Мое штрафное время истекло, и я выскочил на лед в самый нужный момент. Ускорение, я лечу на ворота соперника и делаю обманные движения клюшкой, пытаясь запутать браташа. Вот до ворот всего ничего, я ухожу левее, вратарь смещается за мной, чтобы не дать мне возможности нормально бросить. Но я и не собирался бросать, а юркнул с шайбой за ворота и, проехав за ними, аккуратно положил ее в правый нижний угол. Получилось красиво, но несколько по-пижонски. Донецкие болельщики по достоинству оценили этот мой финт, и Ледовый дворец зашумел от восторга. Своей шайбой я сумел поднять настроение своим партнерам. Этот гол стал единственным светлым пятном для нас, и хорошо, что он пришелся в раздевалку. Если выражаться языком нынешней спортивной журналистики, то второй период прошел в обоюдоострой борьбе, которая не принесла командам результата. Крылья давили весь второй отрезок матча, и, из-за разницы в классе, мы 9 минут провели в меньшинстве. Это очень много, и хорошо, что соперник не смог этим воспользоваться. Юра Волошин проводил отличный матч и ловил практически все, что до него долетало. Полевые игроки в этом ему старательно помогали, периодически ловя шайбы на себя. В этом полезном деле отметился и я, когда на 8-й минуте периода лег под бросок защитника крыльев Курашова. Шайба попала в верхнюю часть левого конька, и нога моментально загорелась болью. «Семенов, твою мать!» – выругался Асташев, когда я оказался на скамейке, и над моей ногой начали колдовать врачи, и ты туда же. «Это контрольный матч, вы все меня как будто не слышите. Не нужны сейчас ваши геройства. Что там у него?» Сменив тему, главный тренер спросил у врачей. «Ничего страшного, пусть посидит немного, пропустит пару смен и все». «Ну хорошо, если так, спокойнее играйте», — Асташев последние слова сказал очень громко, так, чтобы его расслышали и остальные игроки на скамейке, спокойнее. Потом он правда решил перестраховаться, и больше я во втором периоде на лед не вышел. А вот в третьем, мое звено, как и в матче со Спартаком, снова заработало в полную мощь. Асташев решил в перерыве поменять очередность выхода троек нападения на лед, и больше мы со звеном Немчинова не пересекались. И это было хорошо, эти зубры нам пока не по зубам. Чего не скажешь о четвертой тройке крыльев. Туликов, Паська и Кадыков оказались послабее в коленках, чем первое звено крыльев Советов. Особенно это касалось скорости их центра. Мы провели против них три смены и забили два гола, притом по очень похожей схеме. Оба раза Лукиянов увел своего опекуна в центр, я смещался ему за спину и, когда на меня выдергивался Паська, обыгрывал его на скорости, а потом бросал из левого круга вбрасывание. В первый раз шайба прошла между щитками Браташа. Виноградов в том моменте сыграл очень хитро и, можно сказать, по-взрослому, в самый последний момент закрыв обзор чужому вратарю, а потом подпрыгнул. А во второй раз нам помог рикошет от конька защитника, из-за которого вратарь ловил шайбу в правом углу, а она полетела в левый. Правда, потом тренерский штаб крыльев понял, в чем дело, и лафа закончилась. У нас была дальняя скамейка, и противник мог накладывать свои звенья на наши. Так что больше четвертое звено москвичей против свердловского пионеротряда не выходило. Но в любом случае мы внесли очень серьезный вклад в игру. Сначала сравняв счет, а потом и выведя автомобилист вперед. К сожалению, победу в основное время мы удержать не смогли. Немчинов за 20 секунд до конца третьего периода сравнял. Асташев и тренер крыльев Дмитриев посовещались и в итоге сошлись на том, что нужно пробить буллиты. Логично для ничейного тренировочного матча. Главный судья подбросил монетку, и первыми должны были бить мы. «Давай, Семенов, начинай», — услышал я голос главного тренера. В прошлом, вернее в будущем, я любил бить буллиты. Техника и уверенность в себе позволяли порадовать зрителей и при этом давать результат. Сейчас мои скиллы были не так хороши, но это не значит, что нужно изменять себе. Поэтому я медленно, как будто бы с линцой, раскатился, подхватил шайбу в центральном круге, сместился направо, а потом практически остановился перед воротами. Клюшка в моих руках заработала очень быстро, я постоянно перекладывал шайбу и смотрел на вратаря. Вот он не выдержал и дернулся, а я спокойно бросил в противоположный от его движения угол. Вроде бы просто, но сделано так, что шансов отбить нет никаких. Следом бросал, ну и по итогу забросил Кожевников. Потом мы трижды обменялись промахами. Пятым у нас вышел Лукиянов, Игорю удалось забросить, а вот игроку соперника нет. Так что сбор автомобилист завершил на мажорной ноте. Да и вообще, несмотря на то, что крылья были посильнее нас, в этой игре у всех, включая меня, сложилось впечатление, что мы проделали хорошую работу и будем конкурентоспособными в следующем сезоне. Позади осталась Украинская ССР, наш самолет сел в аэропорту Свердловска, и до старта чемпионата оставалось ровно 2 недели. Глава 9. Горько, горько, горько. Гремел снятый для торжества ресторан. У нападающего нашей команды Владимира Еремина сегодня свадьба. Прямо скажем, это не лучший момент для такого важного события. Через 4 дня у нас начало сезона, но тут такая ситуация, что тянуть нельзя. Невесте очень скоро будет не до свадебных платьев. Поэтому Асташев, куда же без главного тренера, выбрал себе местечко, откуда лучше всего видно, что делают его игроки, и наблюдает, как бы они не выпили лишнего. По этому случаю у нас вчера даже состоялось собрание на базе в Курганово. В общем так, товарищи, начал его Асташев, завтра у Володи Еремина свадьба, и я еще раз хочу вас всех предупредить. Никаких излишеств, ни в алкоголе, что само собой, ни в еде. На следующий день тренировка начнется с медосмотра, анализов крови и взвешивания. И если товарищи медики мне на вас пожалуются, нарушителю мало не покажется. Отчислять кого-то уже поздно, поэтому буду наказывать рублем и другими административными методами. Вы все знаете, какое отношение в областном спорткомитете к нашей команде и какие перед нами поставлены задачи. Так что любое мое самодурство поддержат и в спорткомитете, и в партии, и в комсомоле. Так что, если не хотите неприятностей, держите себя в руках и имейте в виду, утренняя тренировка на следующий день начнется в 9 утра. Все опоздавшие тоже будут оштрафованы. Ну все, Вовка, рядом раздался голос Бякина, будет у тебя староверская свадьба, без водки. Бякин, после собрания в мой кабинет. Тут же откликнулся Асташев, и нет, товарищи, я не призываю превращать свадьбу Владимира в собрание общества трезвости. Просто держите себя в руках, 3-4 стопки и бокал шампанского вполне можете выпить, но не больше. И да, это не относится к нашим самым молодым игрокам. Мухин, Виноградов, Семенов, вам нельзя вообще. Газировку будете пить, Буратино. Не очень-то и хотелось на самом деле, так что меня все устраивает. Еремин, можешь быть свободен, сказал Асташев. Владимир встал и быстро вышел из зала. Когда дверь за ним закрылась, Асташев продолжил. Так, теперь, когда виновника торжества нет, можно и о подарке поговорить. Витя, Кутергин, есть новости? Конечно, Александр Александрович, у меня все точно, как в аптеке. Видеомагнитофон Panasonic. Так что, товарищи, сдавайте ваши кровные, жонглер, должен будешь. Ну, значит так, не просить же денег у родителей. Интересная эта штука, советская свадьба, у советских же спортсменов. Она резко отличалась от того, к чему я привык. Никаких тебе огромных загородных клубов, роскошных банкетов и подарков в десятки, а то и сотни тысяч долларов. Там, что в Северной Америке, что в России, хоккеисты получали огромные деньги. У меня был 10-летний контракт на 20 миллионов долларов в год. Конечно, после уплаты налогов и эскроу получалось примерно в два раза меньше, но все равно, за 10 лет, 100 миллионов. Плюс еще и спонсорские контракты, за которые платили тоже очень хорошо. Сравнивать эти огромные деньги со средней зарплатой обычных граждан абсолютно бессмысленно. Слишком уж велика разница. Здесь не так, игроки автомобилиста получают зарплату в 250 рублей, плюс доплаты за звание мастеров или заслуженных мастеров спорта. Это еще рублей 20, если я ничего не путаю. И есть огромное количество людей, у которых зарплаты выше, начиная от офицеров советской армии и заканчивая шахтерами или теми же плавильщиками. Отец говорил, что несколько раз у него получалось даже 800 рублей в месяц сделать. Другое дело члены сборных. Там спецобеспечение и премии за результаты и возможность привезти из-за границы дефицит, который дома отрывались руками. Наверное, это правильно то, что мы получали не в сотни и тысячи раз больше наших же болельщиков. Как ни крути, но от всех этих слесарей, шахтеров и врачей с учителями пользы намного больше, чем хоккеистов. Естественно, я в будущем не собирался отказываться от денег, которые мне предлагали за мою игру, но и сейчас не чувствовал себя обделенным. К тому же, на дворе 1987 год, совсем скоро первые советские игроки потянутся за океан. Кто-то сбежит, как тот же Могильный или Федоров, а кто-то поедет совершенно официально, и там деньги будут уже совсем другие. В общем, свадьба Еремина, наверное, мало чем отличалась от такого же торжества у простых советских людей, с доходом чуть выше среднего. Естественно, я не пил, даже во всеобщем флешмобе с тостами участвовал не шампанским, а газировкой, тем самым Буратино, о котором говорил Асташев на собрании. Кстати, вкусная штука оказалась, в будущем она мне как-то не попадалась, да и вообще я газировку не пил, предпочитая простую воду или соки, а тут прям проникся. По-настоящему вкусно, безо всяких скидок на то, что на безрыбье и рак рыба, и в отсутствии колы, пепси и прочих импортных напитков приходится пить советское. Потому что и фанта, и пепси на столах стояли, и их было много. Женатые игроки и тренеры пришли со своими вторыми половинами, и, когда застольная часть подошла к концу, танцевали под какие-то советские и не только хиты, а холостые же активно общались с незамужними подружками невесты, которых тут набралось как-то ну очень уж много. Такое ощущение, что на нас открыли чуть ли не настоящую охоту. И Сашка Семенов, то бишь я, тоже попал под пристальные взгляды девушек. Я за лето очень сильно вытянулся, чуть ли не 5 сантиметров, и самое главное, обзавелся очень внушительной мускулатурой. Тот процесс, который начался, когда я только попал сюда, вкупе с интенсивными тренировками дал очень хороший результат, и я стал настоящим атлетом, на которого клюнули сразу две девушки, две противоположности блондинка и брюнетка. После непродолжительных раздумий я выбрал брюнетку с шикарной грудью и достаточно редким для наших широт именем, Диана. Изначально я собирался просто потанцевать, искать амурных приключений, которые могли закончиться нежелательной беременностью, я не собирался. Но в какой-то момент, когда моя партнерша по танцам особенно тесно ко мне прижалась, я понял, что мой добровольный целибат вот-вот закончится, слишком уж сильно организм на нее реагировал, как бы ни закончилось неприятным для всех юношей конфузом. Внезапно я почувствовал, что кто-то легонько стучит меня по плечу. Обернувшись, я увидел Стаса Виноградова, тот мотнул головой, давая понять, чтобы я пошел с ним. Мы вышли из зала ресторана, где сейчас уже царил приятный полумрак, а на потолке сверкали диско-шары, и Виноградов протянул мне хорошо знакомые по прошлой жизни презервативы Дурикс. «Сашка, держи, как пользоваться-то знаешь?» «Не дурак, знаю». «Ну тогда вперед во взрослую жизнь», подбодрил меня Стас, и я вернулся в зал. В итоге мы с Дианой оказались у нее в студенческом общежитии, буквально 5 минут на симпатичном советском такси. Девушка была студенткой 3-го курса Свердловского ордена «Знак почета Государственного педагогического института». Именно так официально она назвала свой вуз, когда мы познакомились, и жила вместе с 2 подругами, которые, как и она сама, были подружками теперь уже жены Еремина. Правда, чтобы попасть в комнату, мне пришлось залезть на 3-й этаж по пожарной лестнице. По-другому было никак, но это мелочи. Намного серьезнее оказалось то, что я с этими сексуальными похождениями совершенно забыл о времени, вот правильно же зарекался, и только в 4 утра у меня как будто молния в голове промелькнула. Твою мать, меня же Асташев убьет. Семенов, твою мать, это такой залет, что просто катастрофа. Я моментально оделся, по той же лестнице спустился вниз и побежал прочь из студенческого городка в надежде поймать на улице машину. Но это же, блин, Советский Союз, его граждане ночью спят, и ночная жизнь тут отсутствует в принципе, даже в таком крупном городе, как Свердловск. Поэтому я простоял минут 20, прежде чем мне улыбнулась удача в виде одинокого такси. Я уже было собрался вскинуть руку, чтобы его остановить, как понял, что куртка-то, а с ней и бумажник, остались в раздевалке ресторана, где мы отмечали свадьбу Еремина. Но я все-таки остановил такси, надеясь на то, что водитель довезет меня бесплатно, а потом подождет возле базы, пока я у кого-нибудь из ночевавших там ребят не займу денег. Но нет, едва услышав мое предложение, он сразу же отказался и уехал. Ладно, все равно у меня нет другого выхода. Раз уж попал в такую ситуацию, надо бежать на базу, пусть до нее и 40 километров, и надеяться, что меня кто-то да подвезет, должны же тут быть отзывчивые люди. Один такой обнаружился через 40 минут, когда я уже пробежал зоопарк и оказался на пересечении улиц Луначарского и Карла Маркса. Голубая, винтажно выглядевшая «Волга» обогнала меня и остановилась. «Странное вы выбрали время для пробежек, молодой человек», — окликнул меня водитель, благообразный старикан в двубортном костюме, «да и одежда на вас не самая подходящая». «Я не выбирал», — восстановив дыхание, ответил я, «так получилось. А теперь я очень сильно опаздываю. Может, подбросите меня, и куда же вас, как вы выразились, подбросить?» «В Курганово, на базы хоккейной команды «Автомобилист». У меня тренировка в 9. «В Курганово, как интересно. А скажите, пожалуйста, как вы планировали успеть на свою тренировку, если сейчас уже 5:30 и у вас осталось всего 3,5 часа, вы уж меня простите, но мне некогда с вами тут разговоры разговаривать», — вспылил я. «Бегом я собирался до базы, бегом. Если вы не согласны меня подбросить, хоть куда лишь бы поближе, то я побегу дальше». «Ладно, молодой человек, садитесь», — сказал старикан, а потом, когда я сел в машину, представился, Николай Николаевич Красовский, и подал ладонь для рукопожатия. Я тоже назвал свое имя и фамилию, а потом пожал ему руку. «И скажите мне, Александр, как же так получилось, что вы, как я понимаю, игрок хоккейной команды «Автомобилист», оказались в центре Свердловска, да еще и в таком виде?» «Я же говорю, так получилось. Не уследил за временем». «Что значит это ваше «так получилось»?» «Человек сам хозяин своего времени, и сам всегда за все отвечает. В том, что вы развлекались с девушкой, а помада на вашем воротнике, как и засос на шее, говорят именно об этом, и забыли про время и свои обязанности, виноваты только вы сами и никто другой. Нет никакого «так получилось», забудьте эти слова. Каждый сам отвечает за все свои решения и поступки, тем более, в такой ситуации». «Ну подождите, Николай Николаевич, а как же, например, стихийное бедствие, или автомобильная авария, в которой вы не виноваты? За это тоже человек отвечает? Вы меня, видимо, не так поняли, Александр. Я говорю про ситуации, которые стали следствием ваших решений. Цирроз печени не сам по себе случается, а из-за того, что человек пьет, преступника не просто так сажают в тюрьму, а потому что это наказание за его преступление. И вы опаздывали на тренировку, и значит, были бы наказаны вашим тренером, потому что решили развлекаться с девушкой. Может быть, вы и правы. Хотя почему может? Вы правы, конечно, но я бы успел на тренировку даже без вас. Добежали бы вовремя? Да, добежал бы. Или кто-то другой остановился бы? Возможно, возможно, не спорю. Больше этот странный старикан не произнес ни слова до самых ворот базы «Автомобилиста», а уже прощаясь сказал: «Не забывайте, Александр, нет никакого «так получилось». На мое счастье, Асташев то ли не заметил моего залета, то ли предпочел ничего не говорить, и буря обошла меня стороной. чего не скажешь сразу о десятке игроков команды, которые пропустили мимо ушей его слова об алкоголе и таки позволили себе лишнего. В результате Асташев их оштрафовал, а на сладкое выгнал всю команду на изматывающую пробежку продолжительностью чуть ли не в 2 часа. Хоккей — игра командная, из-за ошибки одного проигрывают все, вот вся команда и будет отрабатывать за тех, кто меня позавчера не услышал, так объяснил свое решение главный тренер. Но это было еще не все, по планам перед игрой со СКА нам собирались дать выходной, еще один, но нет, он был отменен, и всю команду заперли на базе на неделю, вплоть до 24 сентября, до первой игры сезона 1987-1988 года. 24 сентября 1987, Свердловск, СССР, Дворец спорта профсоюзов, матч первого тура чемпионата СССР по хоккею с шайбой «Автомобилист Свердловск», СКА «Ленинград», 4200 зрителей. А вот и мое первое вбрасывание в официальном матче. Трибуны заполнены до отказа, где-то там в этом людском море и мои родители. Шайба в руках судьи, на часах нули. Поехали. Глава 10. Свисток, игра началась и шайба на льду. Я отбрасываю ее Мухину, тот отдает Бякину, который опускается в правый круг вбрасывания в нашей зоне. Крайние нападающие моей тройки ждут шайбу на нашей синей линии, а я, двигаясь спиной вперед, в центр нашей зоны, получаю пас. Вот шайба у меня на крюке. Я вывожу ее в среднюю зону и пасую на ход Виноградову, надеясь на его скорость. Стас ускоряется, получает шайбу, но теряет ее под прессингом защитника СКА, который тут же пытается начать атаку передачей на центр первого звена ленинградцев Панина. Соперник входит в нашу зону, следует пас под бросок Маслову, но тот не стал бросать, а попытался обыграть Игоря Лукиянова. Ему это удалось, но вот шайбу он во время финта далековато отпустил, и Бякин успел ей завладеть. Пас мне, я ложным движением заставляю игрока СКА пойти налево, сам объезжаю его справа, вхожу на скорости в зону соперника, готовлюсь бросать, но вместо этого закладывая вираж, чтобы уйти от силового приема защитника. Тот промахивается, и мне уже никто не мешает. Бросок и шайба в ловушке у вратаря гостей Черкаса. Жаль, но пора ехать на смену. Неплохо, Семенов, неплохо. Старайтесь каждую атаку доводить до броска. И строже в обороне, ты выключился в момент паса на Маслова. Я понял, коротко ответил я и стал смотреть, что происходит на площадке. А там защищалось наше второе звено. Игрок СКА на скорости вошел в нашу зону, бросил, потом Каменский проспал добивание, и Семенов только чудом сумел поймать шайбу. То, как пассивно действовала в этот момент тройка Татаринова, заставила нашего тренера тут же провести еще одну смену. И, когда игроки оказались на скамейке, начать их отчитывать за то же самое, за что недавно прилетело мне. На лед вышла наша третья тройка, и буквально через 20 секунд мы повели в счете. Игроки СКА оставили Старкова одного в левом круге вбрасывания, его пасом нашел Еремин, и Олег беспрепятственно бросил под перекладину. Сергей Черкас был абсолютно бессилен в этом моменте. 1-0 после 5 минут игры, и шайба совсем не вытекала из логики происходящего на площадке. Игроки СКА атаковали, пожалуй, что поактивнее. Асташев не стал менять так удачно сыгравшее звено и дал им еще время. 40 секунд, в которые уместилось 2 атаки в разные стороны и удаление в нашем составе. В действиях только что отличившегося Старкова судьи усмотрели задержку руками. Недовольный Олег отправился на скамейку, а на вбрасывание в нашей зоне вышла первая спецбригада меньшинства. Защитники Бякины, Каменские и форварды Кутергин и Анисимов. Ленинградцы выиграли вбрасывание в нашей зоне, спокойно расставились и принялись раскатывать до верного, ожидая, когда можно будет нанести открытый бросок. Через 20 секунд им это удалось, но щелчок Лаврова угодил в штангу, шайба отлетела в угол площадки, оказалась у Каменского, который тут же оказался на льду, а судьи свистнули нарушение. Нашего защитника толкнули на борт. 4-4, это отличный шанс для быстрых игроков, свободного места на площадке же стало существенно больше и есть где разогнаться. Поэтому я ничуть не удивился, когда услышал от Асташева: «Семенов, Виноградов, на лед». А кто там должен был выйти в защите, я не услышал, так как взлетел со скамейки как пружина. Я занял позицию на точке, приготовился и вдруг услышал свисток, а потом и команду главного судьи, что на вбрасывание должен встать другой игрок автомобилиста. Непонятно как, но судья углядел у меня движение, которого не было само собой, до начала вбрасывания. Я не стал спорить и уступил место Виноградову. У Стаса с этим компонентом игры было намного хуже, чем у меня, так что он проиграл, и шайба оказалась узка. Впрочем, ненадолго, я с лихвой исправил свой конфуз и заставил ошибиться игрока ленинградцев Лапшина. Тот поторопился под моим прессингом и сделал неточный пас, который тут же перехватил Виноградов и полетел в чужую зону. Я тоже включил ноги на максимум, и мы вывалились вдвоем против одного защитника. Стас отдает, игрок СКА выходит на меня, я могу отдать обратный пас, но вместо этого обыгрываю защитника, сближаюсь с вратарем, замахиваюсь и отдаю пас в тот момент, когда Черкас уже выкатился из ворот и приготовился отбивать. В итоге Стас буквально закатывает шайбу в пустые ворота. Вместо того, чтобы бросить с непонятными шансами на собственный гол, я решил не жадничать, и в итоге мой партнер забивает свой первый гол в высшей лиге страны. Больше по-настоящему голевых шансов в первом периоде ни у моего звена, ни у вообще игроков автомобилиста не было, но и у СКА тоже. Так что на первый перерыв мы ушли с комфортным преимуществом в две шайбы. В перерыве Асташев ограничился тем, что подбодрил игроков и попросил чуть больше концентрации, напомнив о том, что и у СКА были хорошие моменты для взятия ворот. Середина второго периода, мы играем в большинстве и меняемся по ходу. Игроки СКА отбились после затяжной игры в своей зоне. Наша вторая спецбригада не давала им продыха и минуту провела в чужой зоне, но шайба, после броска Мартьянова, прошла рядом со штангой и никем не задетая вышла сначала в среднюю, а потом в нашу зону. Я перепрыгиваю через бортик и оказываюсь на льду первым из моего звена. Наш вратарь Семенов в это время выкатился далеко из ворот, принял шайбу и отдал ее мне. Я принимаю в центральном круге и тут же разгоняюсь, вхожу в зону соперника, по дуге объезжаю одного защитника, укрываю шайбу корпусом, не давая добраться до нее второму, который цепляет меня клюшкой, и я падаю. Падаю, но не теряю контроль над шайбой и уже лежа бросаю, если можно так сказать, в сторону ворот. А потом она удачно для нас и катастрофически для СКА попадает в конек их центральному нападающему и закатывается в ворота. Вратарь ленинградцев был пойман на противоходе и ничего не смог сделать. 3-0. Есть моя первая шайба в высшей лиге. 3-0 это серьезно, но никак не приговор, особенно в играх равных соперников. А СКА в прошлом сезоне был намного сильнее автомобилиста, так что они до конца второго периода сократили отставание до минимума. И, к сожалению, обе шайбы мы пропустили из-за меня. Сначала я слишком сильно поверил в себя и затеял обыгрыш в своей зоне, хотя можно было выйти из нее через пас. Не знаю, что со мной в тот момент случилось, как будто гормоны юного тела взяли верх над моим взрослым рассудком, и я решил показать свою крутость. Обыграл одного игрока и тут же попал под силовой прием второго. В итоге шайба оказалась у Андрея Андреева, тот отдал на Кравица, который с близкой дистанции расстрелял ворота Семенова. Когда я ехал на скамейку, то уже знал, что скажет мне Асташев, и он меня не подвел. «Ты что, один играешь? Там были открыты двое. Двое. А ты, вместо того, чтобы сыграть правильно и самое главное надежно, полез в идиотский обыгрыш. Соберись». Ну, я и собрался в следующей смене. Так собрался, что передо мной открылась дверца штрафного бокса. Атака игрока, не владеющего шайбой, и получите 2 минуты. В общем, вместо комфортного преимущества в 2, а то и в 3 шайбы мы ушли на перерыв при очень скользком счете 3-2. К моему удивлению, в раздевалке Асташев не стал меня разносить, хотя имел на это полное право. Я своими руками перечеркнул 1+1 по системе гол плюс пас, который успел к тому моменту заработать. Но вместо того, чтобы акцентировать внимание на мои ошибки, Асташев посвятил перерыв разбору игры защиты СКА, произнес небольшую мотивирующую речь, а потом мы вернулись на лед, чтобы в самом начале третьего периода получить сразу 2 шайбы в меньшинстве. Карцев схлопотал 5+20 за грубость, а потом и Бякин удалился за задержку игры. Шайба сошла с его крюка, когда он был в нашей зоне, и вылетела за пределы площадки. Мы отбились при игре 5 против 3, но едва штрафное время Ильи истекло, и он даже не успел вернуться в нашу зону, СКА сравнял, расчертив идеальную реализацию преимущества и выведя на бросок по пустому углу Теплякова. 3-3. А потом, через 2 минуты, тот же Тепляков забил еще раз, выведя наших соперников вперед. Правда, времени еще полно, и мы вполне можем вернуть то, что бездарно отдали. Но это оказалось очень трудной задачей. Игроки СКА сделали все, чтобы не дать нам сделать этого. И у них почти получилось. 40 секунд до конца игры, Мы так и уступаем в счете одну шайбу, но играем в большинстве. Да еще и бездарно пытаемся разыграть лишнего, за минуту 20 даже не закрепившись в своей зоне и не давая шанса нашему вратарю смениться на шестого полевого. Вот наконец игроки-автомобилисты расставились в чужой зоне и Семенов побежал меняться. Я с нетерпением жду его возле открытой дверцы и, когда наш вратарь оказывается на скамейке, выбегаю на лед. С шайбой в тот момент был Бякин, он увидел, как я буквально лечу в чужую зону и покатил мне точно по синей линии. Я подхватываю шайбу, едва войдя в зону размазмахиваюсь и щелкаю поворотом, что есть силы. Новая углепластиковая клюшка выгибается дугой и придает дополнительное ускорение шайбе. Черкас видел момент броска, защитники СКА грамотно зачистили свой пятак, дав своему вратарю так необходимый обзор. Но я бросил слишком сильно и точно, так что шайба угодила точно в девятку, по-моему она даже обстучала сначала штангу, а потом перекладину, и за воротами СКА загорелся синий фонарь. 4-4. Я попал в объятия своих партнеров, а арена взорвалась овацией, свистом и криками восторга. Свердловские болельщики поддерживали своих любимцев ничуть не хуже, чем канадцы или американцы с русскими в будущем. Может быть даже лучше, учитывая, как сильно любили хоккей в стране советов. Равный счет – это хорошо, но у нас еще 35 секунд в запасе и можно попробовать вообще выиграть эту, так удачно складывающуюся в начале игру, которую СКА сумел перевернуть из-за наших собственных ошибок. Я на точке вбрасывания в центральном круге, и у нас времени в обрез, по большому счету на одну хорошую атаку. Так что мне обязательно нужно выиграть это вбрасывание. Помня, как предвзято, по моему мнению, поступил судья в одном из таких же эпизодов, я буквально превратился в каменную статую и отрешился от всего происходящего. Концентрация была так сильна, что я даже прекратил слышать то, что происходит за пределами льда, но при этом я как будто различал каждый шорох на площадке и буквально слышал, как бьется и мое сердце, и сердце стоящего передо мной игрока СКА. Это то самое чувство, которое мне всегда помогало в клатче, в те моменты, когда на кону стояла судьба матча, как сейчас, вбрасывание. Шайба на льду между мной и центром СКА, а потом она уже у нашего защитника Вележанина. Тот отдает своему партнеру по связке, Мартемьянову, а Андрей пасует на Стаса Виноградова. Тот входит в зону соперника и теряет шайбу, из-за неровности льда, она сошла с крюка. Ее подхватывает нападающий СКА, входит в нашу зону, но только для того, чтобы я впечатал его в борт. Судья молчит, так как все по правилам, и я на всех парах несусь по флангу к воротам противника. Обыгрываю защитника, потом еще одного, выхожу под острым углом на вратаря и снова, как и в первом периоде, отдаю на Виноградова. Вот только Стас не бросает, а делает обратный пас, благодаря которому вратарь СКА остается не у дел, и у меня шикарный момент для взятия ворот. Конечно, в этот момент мне пытался помешать обыгранный мгновением ранее защитник, но у него ничего не получилось. Там можно было свистнуть нарушение за его удар клюшкой по моим рукам, но это не важно. Важнее то, что я, несмотря на боль в обеих руках, отправил шайбу в ворота. За каких-то 20 секунд мы превратили 3-4 в 5-4, и две важнейшие шайбы – мои. В итоге игра завершилась со счетом 6-4, сразу после пятой пропущенной шайбы тренер СКА снял своего вратаря и выпустил шестого полевого, но это только пошло на вред. Асташев оставил меня на площадке для того, чтобы я сыграл на вбрасывании. Видимо, это теперь будет моя постоянная задача, играть на точке в важнейшие моменты матчей. Я снова выиграл вбрасывание, а Женя Мухин эффектным парашютиком поставил точку в этой игре. 6-4, гейм, сет и матч, выражаясь теннисными терминами. Это была для меня очень хорошая игра. 3+2 в первой же официальной игре на высшем уровне, плюс 4 показатель полезности. И все это в 16 лет. Надо будет узнать, дебютировал ли кто-либо в СССР круче, чем я. Но почти наверняка я стал автором самого молодого хет-трика в истории советского хоккея. Когда прозвучал финальный свисток, болельщики устроили нашей команде овацию, которая потом переросла в скандирование моего имени. В этот момент я по-настоящему понял, что я там, где и должен быть, и что у меня все получится. Глава 11. Раздевалка победившей команды – это всегда радостный хаос, поздравления, рукопожатия и шум. В некоторых случаях к этому добавляется еще и алкоголь с радостными воплями по поводу призовых или там фотографий с кубком или медалями. но принцип всегда один и тот же. Банда здоровенных радостных мужиков собирается в одном, достаточно ограниченном пространстве. Сейчас к этой банде добавились еще и несколько резко диссонировавших с ней мужчин в темных костюмах. «Товарищи игроки», — сказал Асташев, когда к нам пожаловали эти гости, — «познакомьтесь с товарищем первым секретарем Свердловского обкома, Юрием Владимировичем Петровым. Это была очень важная шишка, как я понял, так что радостный гул мгновенно стих, и этот Петров толкнул перед нами небольшую речь. Дорогие товарищи спортсмены, я от лица коммунистической партии всей Свердловской области поздравляю вас с началом нового хоккейного сезона и с первой победой в нем. Надеюсь, что вы и дальше продолжите радовать любителей хоккея нашей области». Петров о чем-то пошептался с зашедшим вместе с ним в раздевалку Завьяловым, председателем областного спорткомитета, и тот добавил: «Спорткомитет области принял решение премировать всю команду за успешный старт сезона». И вот эти слова были встречены уже криками радости. Похвала похвалой, но когда после хорошо сделанной работы к ней добавляется еще и пополнение кошелька, это намного приятней. Потом Петров пошел общаться с игроками. Некоторых, как например Кутергина, он знал, а вот с другими только познакомился и сказал несколько слов похвалы. Вскоре дошла очередь и до меня, а вот и наша юная надежда, 16-летний Саша Семенов, товарищ первый секретарь, представил меня Завьялов. Петров улыбнулся и протянул мне руку. Рукопожатие у него оказалось очень твердое, но какое-то холодное, как будто он руку в холодильнике держал. «Ты очень хорошо сыграл сегодня», — похвалил меня Петров, но меня немного покоробило вот это понебратство, то, что он сразу обратился ко мне на «ты», но виду я не подал. «Спасибо, товарищ первый секретарь, партнеры хорошо сыграли, без них ничего бы не получилось», — ответил я, постаравшись сделать это в духе эпохи и страны, в которой я живу. «Раз в СССР общее ставится выше личного, надо все время хвалить коллектив, наверное». Мой ответ понравился и Петрову, и Завьялову со Сташевым. Последний незаметно от остальных показал мне большой палец. Видимо, я правильно ответил. «Коллектив – это хорошо, но и ты постарался, молодец. Надеюсь, что и дальше будешь радовать нашу область». «Саша очень талантливый игрок», включился в разговор Асташев, уверен, что совсем скоро он станет игроком не только молодежной, но и основной сборной Советского Союза, как и несколько других наших игроков. «Товарищ Асташев, если что-то нужно, то не стесняйтесь, двери нашего обкома для вас открыты», переключился с меня на нашего тренера Петров, «и товарища Завьялова смело задействуйте. Уральские команды же пока не выигрывали чемпионаты страны ни по футболу, ни по хоккею, верно, товарищ Завьялов?» «Да, товарищ первый секретарь». «Тогда постарайтесь, товарищ Асташев. Мы в вас верим, тем более», тут он положил мне руку на плечо, «когда у вас такие самородки играют». На этом визит большого и важного начальства был завершен, и Петров со свитой величаво, по-другому не скажешь, вышел из нашей раздевалки. Завьялов остался, и они что-то обсуждали с Асташевым. Что именно, стало понятно, когда наш капитан, Кутергин, громко, так чтобы все услышали, спросил: «Товарищ Завьялов, и сколько, насколько сильно мы порадовали любителей хоккея Свердловской области?» «230, товарищ Кутергин», — ответил Завьялов, и этот ответ всех устроил. Мои товарищи по команде довольно зааплодировали, а кто-то даже засвистел. Стоявший в этот момент рядом со мной Бякин объяснил мне, что к чему. «Премия за победу у нас, как и у всех, составляет 100 рублей каждому, и, видишь, сверху накинули еще 130. Хорошо быть победителем», — сказал он и улыбнулся. «Действительно хорошо, ведь средняя зарплата по стране сейчас эти самые 130 рублей и составляет, по-моему. Александр Александрович, а может, отметим удачное начало сезона, а то дальше удачи не будет?» «Громко, так чтобы слышали все», — спросил Кутергин. «Логично. Кому как не капитану задавать этот вопрос, завтра все как огурчики будут на тренировке, я гарантирую». «Ага, зеленые и в пупырышках», – парировал Асташев. «Но да, я уже позвонил в Буш-2, да зачем он нам?» – раздался голос Карцева. «Поехали в океан, там у меня знакомый метрдотель, все сделает в лучшем виде». «Не только у тебя, Саша», – сказал Кутергин, «тут половина команды всех там знает как облупленных». «Да, Александр Александрович, это уже Асташеву, давайте лучше в океан». «Ну в океан, так в океан, но завтра, перед тренировкой медосмотр и анализ крови», закончил за него Кутергин, само собой. Его слова потонули в общем смехе, и вся команда поспешила в душ, чтобы побыстрее начать отмечать первый успех. Когда мы уже садились в автобус, чтобы поехать в ресторан, мне удалось увидеться с родителями, они ждали меня возле нашего Икаруса, как мы и договорились по телефону перед игрой. Мама с радостными слезами обняла меня и расцеловала, а отец крепко, до боли в пальцах, сжал руку в рукопожатии. «Молодец, Сашка, я в тебе не сомневался. Завтра мне проходу не надут на заводе, так все за тебя переживают. Я тобой горжусь. Спасибо, пап, это и ваш с мамой успех, и обещаю, что это только начало». Родители меня снова обняли по очереди, а потом к нам подошли Асташев с Кутергиным. «Мама, папа, познакомьтесь», — сказал я, — «это Александр Александрович Асташев, главный тренер автомобилиста, и Виктор Александрович Кутергин, наш капитан и отличный человек и хоккеист. А мы с твоими родителями уже знакомы, Саша, правда заочно. Мы несколько раз общались по телефону», — сказал Асташев, — «рад с вами познакомиться лично, товарищи». Отец пожал Асташеву и Кутергину руки, и главный тренер продолжил: «Вот видите, Евгений Леонидович и Клавдия Семеновна, как я и говорил, ваш сын не то что не затеряется на высшем уровне, а будет одним из лучших в нашей команде. 3 гола и 2 результативных передачи в первой же игре, и это в 16 лет, у него большое будущее. Саша сегодня поставил рекорд чемпионатов Союза, стал самым молодым игроком, забившим гол в матче чемпионата». После этих слов тренера родители снова меня обняли, а потом мама спросила: «А сейчас вы куда? На базу в Курганово?» «Нет, Клавдия Семеновна, в ресторан «Океан», отметить победу и начало сезона». «Как в ресторан?» И Саша тоже. Было такое ощущение, что она сейчас расплачется. «Он такой же член команды, как и остальные игроки, но не волнуйтесь, я за ним присмотрю. Даю вам слово, что с Сашей ничего не случится». «Да ладно тебе, мать!» — эмоционально выпалил отец. «Пацану уже 16, ты что, забыла, каким я был в его годы? Ну, выпьет парень бокал вина и с девушками потанцует. Что с ним случится, с такими-то товарищами? Верно, Виктор Александрович?» — спросил он у Кутергина. «Конечно, ничего», — подтвердил тот. «Мы все за ним присматриваем, не только товарищ Асташев. Жонглер у нас сын полка», — улыбнулся он. «Жонглер?» — переспросила мама. «Ну да, у него золотые руки. Я не видел никого, кроме Сашки, кто может так обращаться с клюшкой и шайбой. Он у вас случайно не с ними родился?» «Не знаю», — успокоили слова Асташева и Кутергина маму, но она кивнула, и на этом мы расстались. Родителям нужно было возвращаться в Нижний Тагил, откуда они приехали на машине вместе с начальником отца. Мы же поехали в ресторан. Мне стало немного неловко за реакцию мамы, она как будто считала меня маленьким ребенком и проявляла гиперопеку, но что поделать, это издержки моего юного возраста и того, что родители уже потеряли одного ребенка задолго до моего рождения. Ресторан «Океан» находился на проспекте Ленина 40, и по своему, как внешнему виду, так и по интерьеру очень походил на те заведения, которые нет-нет да мелькали в старых советских фильмах, старых для меня, естественно. Сейчас-то они были вполне себе новыми. Мы приехали туда в районе 9:30, и, несмотря на будний день, он был полон народу. На сцене играл какой-то оркестр, вернее даже ВИА, вокально-инструментальный ансамбль, посетители активно если, пили и танцевали. В общем, вечерняя жизнь в этом заведении бурлила. Несмотря на то, что народу тут было много, место для 2,5 десятков здоровых мужиков нашлось, и к моменту нашего прибытия столы были уже накрыты. Я, честно говоря, поначалу немного напрягся, все-таки, как ни крути, этому моему телу исполнилось всего 16, но то, что несовершеннолетний оказался один, ну ладно, в такой компании, вечером в ресторане, никого совершенно не трогало. Только Асташев посадил меня рядом с собой, наверняка, чтобы выполнить обещание, данное моим родителям, и проследить, чтобы юное дарование не начало радоваться жизни слишком уж по-взрослому и не уснуло в конце вечера лицом в салате, накушавшись водки. Практически сразу же, как только мы расселись, и прозвучал первый тост, его на правах капитана произнес Кутергин, с небольшой сцены раздался голос одного из солистов, игравшей там группы: «Товарищи, сегодня с нами хоккейная команда «Автомобилист», которая буквально пару часов назад выиграла свой первый матч в сезоне, обыграв ленинградский «СКА» со счетом 6-4. Со всех сторон раздались аплодисменты, а певец продолжил: «И для игроков «Автомобилиста» мы хотим исполнить замечательную песню, стихи для которой написали Сергей Гребенников и Николай Добронравов, а музыку Александра Пахмутова, «Трус не играет в хоккей». Ну конечно, что же еще могли исполнить в честь хоккеистов? Если уж в мое время эта песня остается популярной, то что говорить про сейчас? После этого объявления, можно сказать, что на алкоголь мои партнеры сегодня не будут тратиться. Постоянно к нашему длинному столу подходили официанты с презентами от других гостей ресторана. Правда, к чести игроков-автомобилиста, никто сильно на выпивку не налегал, то ли присутствие главного тренера и членов его штаба сказывалось, то ли ребята и правда всерьез восприняли слова своего капитана и тренера. Где-то за 2 часа до закрытия ресторана, а он работал не так как заведение моего времени, до последнего клиента, а только до полуночи, игрокам надоело просто пить, закусывать и разговаривать. Только что закончившийся матч мы уже обсосали до косточек, следующего соперника, рижская «Динамо» тоже. О перспективах помечтали, за меня и мой хет-трик выпили, притом несколько раз, я снова чокался исключительно газировкой, и молодых и здоровых мужиков потянуло на прекрасный пол, даже женатых. Благо, что представительниц прекрасной половины человечества тут нашлось более чем достаточно. Не знаю, как в Союзе обстоят дела с искательницами приключений и дамами нетяжелого поведения, но в красотках вокруг недостатка не было. Мужчин, которые вдруг оказались обделенными их вниманием, тоже, но кто нам скажет хоть слово против здесь?